Этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube. Это программа «48 минут». Здравствуйте всем. Алексей Нарышкин у микрофона. Здесь также Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. Рад вас видеть. Мы только что с Яковом Широковым радовались, как дети, буквально тому, что на Мадагаскаре второй тур выборов. И оказывается, я просто никогда не знал, не обращал внимания, не следил за этим. Оказывается, в Мадагаскаре, на Мадагаскаре очень длинные и очень непривычные для, по крайней мере, нашего российского уха и рта фамилии. Ты печалишь трудно меня, произносимо. Ты печалишь меня, мой друг Нарышкин. Столько лет работать в эфире политической радиостанции, вести политические передачи и хотя бы не знать понаслышке, что в Мадагаскаре очень сложно произносимые фамилии. Я знал про монгольские фамилии. Там тоже сложно, согласитесь. Ну, ты знаешь, не за это их ценят монгольские, мадагаскарские избиратели, что у них сложные. Кстати, и в Исландии сложные фамилии, и в Дании. Ну ладно, в Исландии просто доттер присобачиваешь каждой фамилии. Ну да, в общем, Сон, не только... Сон и доттер. И все делов-то. Еще лет через 7-8 ты овладеешь секретами. Я к чему? Наша сегодняшняя героиня, у нее тоже фамилия очень сложная, двойная, и имя может быть такое менее привычное, чем, например, Ангела. Но к ней, судя по всему, надо будет привыкнуть. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный секретарь Христианского демократического союза. Это правящая сейчас... Ну, она же не правящая партия. Она, получившая большинство ты на выборах, все, образующая... Почему ты хочешь коалицию сказать? Вместе с социал-демократом в Германии. Вот смотрите, давайте я сразу. Я вас, поскольку у нас с вами этот вопрос поднимался и до эфира, и вот практически за несколько минут до эфира, и в процессе тоже мы практически поспорили, подрались, только Николай Котов нас чудом растащил по углам. Он миролюбивый человек. Я утверждаю, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр преемница Ангелы Меркель. А как только я произношу слово преемница, вы сразу начинаете возмущаться. Ну, нет, это не преемница. Ну, потому что, я объясню, все очень просто. Давайте напомним, что Ангела Меркель сказала не так давно, что она больше не хочет быть лидером ХДС. Это раз. Теперь слово вам. Мой юный друг, ты все так много скажешь, что даже Николай Котов, ранее твой упомянутый, смеется над твоей быстроречивостью. Но он не над речивостью смеется, он радуется, он не может сдержать эмоции, потому что он давно хотел про нашу героиню послушать. Если хочешь сказать, услышать, то инициатива нашей сегодняшней программы, точнее героини нашей программы, была издана вашим главным редактором Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, который любит опережать события. Поскольку съезд, 31-й съезд, он называется Федеральный съезд Христианского демократического союза, той самой партии ХДС, состоится только 7-8 декабря в Гамбурге. И именно он, собственно, и будет выбирать председателя партии, с поста которого уходит Ангела Меркель, которая, что называется, худо-бедно руководит ХДС с апреля 2000 года. Но последние выборы, региональные, прежде всего в Баварии, она сказать, что корнями эта партия ХДС уходит в Баварию. Вообще она по-разному называлась, но считается, что партия была создана еще в конце 19-го года в Баварии. Так вот, выборы в Баварии и в Гессене, это в Баварии 14 октября, в Гессене совсем недавно, 28 октября, консерваторы, именно так принято называть партию ХДС, показали, конечно, ужасный результат. И 29 октября, на следующий день после выборов в Гессене, Ангела Меркель заявила, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы партии. Ну, например, по земле Гессен ХДС потеряла 11% голосов. Она, конечно, осталась все равно в большинстве, осталась сильнейшей партией в их местном парламенте. Все равно это болезненно. Хотя, это болезненно. Мы просто помним выборы 2017 года в Бундестаг. Хотя Ангела Меркель всегда говорила, что в ее понимании должность канцлера неразрывно связана с с председательством в ХДС. Но госпожа Меркель, и это уже много комментировалось, заявила, что она не просто уходит с поста главы партии, но и не будет претендовать на должность канцлера на выборах в Бундестаг в 2021 году, все-таки еще почти 3 года, и вообще уходит из политики, и не будет, так сказать, заниматься политикой, занимать политические посты, и хотя и прочие разные должности в системах Евросоюза, она от этого тоже заранее отказалась. Хотя, объясните мне тогда. Сразу. Да, пожалуйста. У нее может просто для россиян, для наших с вами слушателей и зрителей, я напомню, кстати, у нас идет сейчас трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Mm-hmm. Не совсем, по-моему, понятно, как можно 16 лет находиться у власти, mm-hmm. а потом вот из-за такой ерунды вот взять и уйти. Ну, объявить, по крайней мере, о своем уходе. Ну, ты как-то... Я даже дыхание теряю. Вот, и смотрю возмущенно на Николая Котова. Вам что, надо к врачу тогда. Что значит, что надо провериться. Ее партия теряет голоса в одной земле за другой. Слушайте, партия теряет... Путина тоже Единая Россия теряет. Ну и что? Можно я завершу по Германию? Потом ты будешь делать программу отдельно без меня про Единую Россию, и там все это твои рассуждения. В следующий раз. Будет интересно. Давай закончим с темой, которую мы сегодня обсуждаем. Так вот, она, конечно, связывает неуспехи своей партии с собственными просчетами. Это вполне достойная позиция. Кстати, так оно и есть. В значительной степени голосования было протестное голосование. Большинство избирателей, кто голосовали, скажем так, не проголосовали за ХДСС, не нравится за ХДС, не нравится, так сказать, ну, прежде всего, миграционная политика Меркель. Кроме того, избиратель устал от ее лидерства. Это тоже бывает. Популярность ее, конечно же, стала меньше. Хотя по сегодняшней, я считаю, что самый сильный и, как показывает опросы, по-прежнему самый популярный среди прочих политиков Германии. Но это недостаточно для того, чтобы ощущать себя полноценным лидером и вести за собой страну. Я даже не в возрасте. Просто 18 лет для Меркель в той сложной ситуации, в которой сейчас она находится, и находится ее партия, конечно же, большой срок. Понимаешь, тут, там, надо сказать, что... Хотя, где больше скажу. Хотя госпожа Меркель заявила, что 2021 года будет честно и, так сказать, без оглядки выполнять свои функции федерального канцлера, много экспертов, я не готов здесь к ним присоединиться, но тем не менее, много экспертов считают, что она и не доработает в качестве канцлера до своего обещанного 2021 года. 2021 год – это дата следующих парламентских выборов. Да. Сегодня уже звучат голоса о неочередных выборах. Они раньше звучали. Если наши слушатели помнят, наши слушатели же очень квалифицированные слушатели, они помнят, что ведь Меркель очень много недель не могла сформировать правительство. Правда. О чем это говорит? Это говорит о том, что там нет консенсуса в правительстве. Оно все-таки было сформировано, но сейчас, вот после заявления Меркель, могут быть разные быть там всякие протуберанцы. Уже 10 человек заявили о намерении выдвинуть кандидатуру на выборах председателя партии. Это партия, сколько которая... 10? Да? Ничего себе. Ну, я начал троих и чаще всего... Не-не-не, ты говоришь о тех, кто чаще всего называют в прессе. Вы провели более глубокое исследование. Нет, ты же не всю прессу читаешь. Не всю. Ну вот. Тем более немецкую. Нет, дело в том, что скажу, в чем дело. Дело в том, что согласно уставу ХДС, там достаточно простая, сверхпростая, на мой взгляд, процедура выдвижения на пост председателя партии. То есть на пост председателя партии могут выдвигать кандидатов окружные, районные, земельные, самые разные. Вот здесь никакого фильтра там нет. Они выдвигают. Mm-hmm. Нет, потом фильтр будет в результате там, так сказать, голосований. Но то есть это и есть, да. Ну, кстати, я имею в виду никаких там подписей, заручаться поддержкой. Там, сколько людей выдвигалось там, допустим, на президента, да? Так сказать. Да. Вот. Причем, самое интересное, и это ключевая история, вот тут ее надо запомнить, потому что иногда это срабатывает. Даже в процессе самого съезда, это 7-8 декабря в Германии, в Гамбурге, тоже можно будет выдвинуть кандидата. То есть, когда будет может, это ситуация, когда там партийные фракции видят, что ни один, ни другой, ни третий не проходит, как чертик из бутылки, из кувшина может выскочить этот самый новый кандидат. Очень демократично. Чего? Очень демократично. Ну, так исторически сложилось. Ну, теперь вот, что у нас происходит. У нас есть действительно главный фаворит. Того, который твой руководитель, начальник, работодатель, человек, кто платит тебе зарплату, человек, который является главным редактором, человек, который ты панически боишься и всегда, так сказать, боишься спорить с ним по любому вопросу, а тем более по сложным вопросам, а именно, как его фамилия? А, Венедиктов, вот, Алексей Алексеевич Венедиктов, так сказать, навязал тебе сегодняшнюю эту героиню. Ты сразу... Я даже не сопротивлялся. Да, я говорю, взял под козырек и называешь его преемником. Как это обычно бывает. На протяжении 11 лет уже. Да, ну да. А вот надо сказать, что действительно... А он-то сам, подождите, вот тот человек, которого вы сейчас нахваливали, так расписывали его заслуги. Это твой работодатель. А он-то сам ее тоже же преемницей считает. Правильно. Вот, а ты даже вообще ничего не считаешь. Ты просто то, что я он считает, то ты... под козырек. Совершенно верно. Все поэтому, вот, так вот, я... Да, она сегодня наиболее вероятная. Я так сказал, все-таки кандидат на место Ангели Меркель, но, как ни странно, именно потому, сейчас мы об этом расскажем, я надеюсь, именно потому, что она является самым близким человеком, именно потому, что она выросла под ее крылом, именно потому, что она считает себя доверенным, так сказать, и как твой главный редактор, твой же работодатель Алексей Венедиктов считает ее преемницей, именно это ей может помешать. То есть протестные голосования, протестные... ощущение, недоверие к Меркель, неприемлемость Меркель для очень многих однопартийцев может помешать вот той самой тобою названной Аннегрет Крамп-Каренбауэр как раз и стать предателем вот, партии. Это очень важно, потому что... Поэтому я так противился слову преемница. Почему, собственно, за нее, хотя она самый очевидный, наверное, кандидат на пост главы ХДС, почему против нее могут проголосовать? Потому что из-за чего Меркель уходит? Еще раз просто артикулируем это. Из-за политики она ведет. Анна говорит, Каренбауэр слепо следует креватору политики. Вот просто цитата. И наоборот. Цитата из Ангелы Меркель. И я как канцлер и как председатель партии несу ответственность за успехи и за поражения. Я не была рождена канцлером и никогда об этом не забывала. А про как раз про Крампа Каренбауэр говорят, что ну, она, конечно, да, она человек новый, скажем так, в большой политике, потому что она долгое время работала у себя в земле САР. Это очень небольшая земля, сейчас расскажем про нее, там население меньше миллиона. Но она на самом деле мало чем отличается от Ангелы Меркель. И поэтому, если уж в ХД есть запрос на некое такое обновление, на даже смену поколений, но это точно не тот вариант, который позволит. Говорится, exactly, я тебе именно об этом и говорю. Почему я так против? Вот понимаешь, что я... Хочу, чтобы радиослушатели услышали. И пишите об этом Нарышкину. Что Венедиктов мой писать. Работодатель. Да, нет, я не знаю без этого. Нет, я хочу объяснить, что я люблю свершившиеся факты. Я информационщик. Я считал, что нам интереснее будет сделать передачу, даже, может, и о ней, если она станет председателем партии, станет, как раз после 7-8 числа. Представьте, что у Венедиктова инсайт есть, и он уже все... Не-не-не-не. Вот это ты брось. Венедиктов инсайт имеет на старой площади, на иных площадях, но точно не... на помещении германского Бундестага. Так вот, что касается Аннегрет Крамп-Каренбауэр, ей 56 лет, и она возглавляет парламентскую фракцию ХДС-ХСС и является, точнее, генеральным секретарем партии ХДС. Но у нее есть очень мощный конкурент, очень мощный противник, кстати сказать, Меркель, это делает этого человека конкурентоспособным на высшей степени на партийных выборах. Это бывший глава парламентской фракции, он ее занимал, правда, давно, в 2004 году, Фридрих Мерц. Остальные кандидаты, хотя называют, я уже говорил, там несколько уже есть самодвиженцев, есть, ну, некоторые называют министра здравоохранения Йенса Шпана, оценится скромно, хотя Шпан, будучи таким убежденным консерватором, у того же Мерца на партийных праймерис может вот этого самого Фридриха Мерца, конечно, несколько голосов консерваторов оттяпать. Вот еще я видел Армин Лашет, премьер-министр крупнейшей федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии. А, тоже говорит, но это левый фланг партии. Северная Рейн-Вестфалия там традиционно сильны социал-демократы. Там, конечно, есть и ХДС, но всегда в то время Вестфалии бал правили социал-демократической партии. Знаешь, даже с тех времен, когда еще во главе страны был канцлер от социал-демократов Вилли Брандт, когда молодежь социал-демократическую возглавлял будущий канцлер Герхард Шрёдер, хорошо известным россиянам. Но времена меняются, тем не менее. Понимаешь, это еще какая штука? Хотя сколько лет прошло, слава богу, после падения Берлинской стены, но политические пристрастия немцев, проживающих в западной части Германии, от проживающих в восточной части Германии, бывшей, собственно говоря, ГДР, немножко отличается. Восточные немцы, они все-таки, хотя уже второе поколение меняется, но они, конечно, гораздо в большей степени привержены левым партиям и левым партийным традициям, нежели, так сказать, западные немцы. Ну, не знаю, как насчет левых традиций, да, наверное, в этой части с вами спорить не буду. Если я ничего не путаю, именно в Восточной Германии... Если, ключевое слово «если». Безусловно. А в Восточной Германии были какие-то особенно высокие результаты как раз у популистов. Альтернативных. Правильно, Германии. Они все левые. Или ультраправые, и левые. То есть, они популисты. Они, так сказать, знаешь, там... Отобрать и все поделить, и много еще чего интересного. Нет иммигрантов, ну, там такие, у восточной части больше всего популярны такие крайние точки зрения. Наша героиня, между прочим, она родилась 9 августа 62 года. Она такой в набожной католической семье родилась. Ее отец был преподавателем, дефектологом. Мать домохозяйка, вообще она из земли Саар. Это, насколько я помню, юго-запад ФРГ. Вот, тогдашний ФРГ. И там же началась ее политическая карьера в Сааре. И, в общем-то, в 19 лет она уже вступила в ХДС. Она была девушкой активной. Свои партийные пристрастия она сразу заявила. И уже в 99 году была избрана в земельный парламент. То есть в 27 лет. 37 лет. Да, в 37 лет была избрана в земельный парламент. Но до этого училась в университетах Трира и Сарабрюкена. Изучала право, политологию в этих университетах. В общем-то, ну, была настроена на политическую работу достаточно с молодых лет. Мне что удивляет в ее карьере и в перспективах ее, например, избрания главой Христианского демократического союза, что она почти, практически всю свою жизнь... Она провела... глава, она еще генеральный секретарь. Глава Меркель. Нет, я сказал генеральный секретарь. А, ты сказал главой. Ну, может. Не, в смысле перспективы ее избрания главой ХДС. Она же всю свою жизнь провела практически в вот этой вот земле Саар. Ну, хорошо. На разных должностях. Премьер-министром она там проработала 7 лет. 6 лет. Забегая вперед, могу сказать, что именно... Ее опытом работать только в одной земле, Меркель выводить давно, на федеральный уровень. Кстати сказать, именно Меркель просила и предложила ей переехать в Берлин и заняться партийной работой в Берлине. И занять высокий пост в ХДС. Кстати сказать, это именно Меркель ее там углядела в Саре. Но это нормально, так сказать, увидеть свою однопартийца в регионе. Это вполне нормально. В 2000 году, кстати, она была... главой Министерства внутренних дел Саара, став первой женщиной, вообще пост МВД достаточно высокий пост в Германии, и на земельном уровне тоже, она стала первой женщиной в Германии, которая заняла должность земельного министра внутренних дел. Но она, как сказать, в региональном царском правительстве, саарском, звучит как царском, занимала разные посты министерские. И образованием она занималась, семьей, культурой. Занималась вопросами блок, да. Туда, занятости. Куда-то была министром юстиции, там, науки и так далее. И вот поступил ее звездный час. Это было относительно недавно, там, в 2011 году, когда она в 2000 году стала возглавлять правительство земли Саар. И возглавлял его, собственно, до нынешнего года. И вот как глава земельного правительства, она, конечно, была на виду у госпожи Меркель. Она с ней тесно сотрудничала. И именно Меркель просила госпожу Крамп-Карренбауэр в нынешнем году переехать в Берлин и стать генеральным секретарем ХДС. Ну и последнее перед новостями. Надо сказать, что наша героиня замужем. У нее супруг, очень такой деятельный горный инженер, и у них трое детей. Собственно, фамилия Каренбауэр, вот эта вот вторая часть, это от супруга. И причем я, насколько понимаю, даже соратники по ХДС сейчас Аннегрет троллят, говорят, ну вот как, в общем, можно с такой фамилией потом где-то избираться, как это можно уместить на каком-нибудь предвыборном лозунге, это же такая огромная история, но она говорит, что для меня важно иметь именно вот обе части этой фамилии, потому что я очень чту свою семью, я чту своего отца, и при этом уважаю супруга. Перерыв сделаем. Программа 48 минут. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Говорим про Аннегрет Крамп-Каренбауэр, генерального секретаря Христианского демократического союза Германии. 48 минут. Программа 48 минут на эхе продолжается. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, здесь. Наша героиня Аннегрет Крамп-Каренбауэр, генеральный секретарь ХДС немецкой партии, правящей партии. Вот интересно, я читаю про нее замечания и комментарии. Она, конечно, женщина замечательная, но вот ее ругают. Говорят, что она сейчас практически тень Меркель, и дали ей, например, нехорошее прозвище мини-Меркель. Да, нет, человек кронпринцесса. Хрупкая, интеллигентная женщина, знаешь, вряд ли близко подружится с Габриэлом Трампом. Я хочу, чтобы наши слушатели знали, почему еще одна из причин, почему я не хотел сегодня, именно сегодня, делать передачу. Ну, прежде всего, потому что судьба до конца не ясна. Вы просто ленитесь. Нет, наоборот. А знаешь, кого я хотел бы сегодня, о ком делать сегодня программу? О британском принце наследном Чарльзе, который сегодня исполняется 70 лет. Ой. И это был бы достойный наш вклад. Никто. А? Ну, никто. Принц Чарльз? Будущий король Британии. Давай его поздравим с 70-летием. Я не участвую в этом. Я не верю, что лично он, но вот его дети, внуки наверняка сейчас слушают программу «Эхо Москвы» в построчном переводе на английский и услышат, как ты его поздравляешь с 70-летием. Ему будет приятно. А потом, конечно, скажешь, я в 70-летие поздравлял короля. Когда он станет королем. Не надо из меня выдавливать. Если это естественно не происходит, уже ничего не получится. Да, раз не нравится, говори тем про более, Крамп-Каренбауэр. Михаил Соломонович, вы не мой работодатель? И... Нет. Вас... Не, да. Во-первых, если бы ты работодатель, ты потерял бы работу. Потерял бы уже? Ну не сразу. Я бы ее не обрел. Да, давайте да, с этого начнем. Да, не сразу. Не сразу. Да, да, не сразу. У вас сейчас молодая поросль подрастает, так сказать, юные, цепкие. А вы с Соломиным занимаете места, так сказать, отнимаете у них кусок хлеба. Сметут нас скоро. Практически да. Только прямо, да, я понимаю. Хорошо. Все потом, все припомню вам. Итак. Смотрите, вот что важно про международный опыт. Ну, когда я говорю, и не только я, разумеется, я могу только повторять за, например, немецкими специалистами-наблюдателями, говорят же о том, что у нее вообще нет никакого международного опыта. Это не совсем так. Земля Сара, она граничит с Францией. И у нее постоянно с ее коллегами через границу контакты. Она выступает за такие теплые отношения с соседом. Они и так теплые и на межземельном уровне, и на межгосударственном уровне. Но, собственно, Франции и ее познание в геополитике ограничивается. Да, вот, например, она, будучи уже генсеком ХДС, она один раз съездила с официальной поездкой в Соединенных Штатах. Не, ну, смотри, давай так, вы объективны. Конечно же, глава регионального правительства, как, кстати, у нас там просто там земель поменьше. Ну, какой из наших, даже самых крупных губернаторов, может похвастаться, что он имеет там большой международный опыт? Ну, это несерьезно. Это какие-то контакты, межхозяйственные там связи какие-то. Ну, да. Это пожалуйста. Но серьезно... Вот города побратимы этого. Нет, не какие-то, так сказать, может, гейские встречи, но даже на парламентском уровне. Но, тем не менее, это все небольшая политика. Внешне, во всяком случае. Но, что относится к числу достойных природных качеств, кроме Каренбауэр, она, конечно, достаточно умелый переговорщик внутри жизни. Считается, что она, в принципе, в состоянии внутри партии объединить вокруг себя и либеральное крыло, и консервативное крыло, и центристов, все это внутрипартийных. Но, еще раз но, ее близость к Меркель, и одно это, и одно, потому что она поддержит Меркель, по самым ключевым и вызывающих больше всего споров в вопросах политики Меркель. Прежде всего, это миграционная политика. Поэтому, хотя ее называют очень знакомой для нас аббревиатурой АКК, это напоминает нашу аббревиатуру Калашникова, тем не менее, АКК, она же Ангрет Крамп-Кранбауэр, пока считается вероятным и даже самым вероятным человеком, политиком, который возглавит партию на выборах 7-8 декабря в Гамбурге. Я встречал такое соображение, что альтернатива для Германии, вот эта крайне правая партия, mm-hmm. это такая политическая сила, которая привлекла и забирает разочаровавшийся электорат ХДС. Ну, в чем? В первую очередь. Понимаешь, они... это такая партия популистская, националистическая. Ну, действительно, волна эмиграции... Ну, еще раз говорю, история рассудит. Но... А сегодня... Извини, я сразу завершу. История рассудит, права или не права. А если права, то насколько? А если не права, то тоже насколько? Была Ангела Меркель, которая вот вела вот эту достаточно умеренную, достаточно компромиссную миграционную политику. Это, еще раз повторюсь, должна рассудить история, потому что огромное количество стрел выпущено в адрес Меркель. Те, кто, так сказать, смотрит, так сказать, за этим со стороны, кажется, что эти стрелы вполне справедливые. Они отразились, так сказать, и вот мы уже в этом говорили, на результатах выборов пресса на земельном уровне. Но вот выборы 2019 года покажут, так сказать, к тому же времени уже как-то немножко устоится все это, покажут, насколько эти тенденции к снижению популярности партии ХДС у избирателей, насколько это все отразится на федеральном уровне. Я почему вспомнил альтернативу Германии, и вы правильно говорите, у нее же основная цель была, и основное такое сильное место, это игра на каких-то страхах перед мусульманами. Не только мусульманами, это неправильно. Там, конечно, очень много перед мусульман. Перед мигрантами, в том числе. Да, там самые разные. Конечно, мусульмане занимают значительное число, но не только перед ними. Так вот, меня просто привлекло внимание одно из заявлений генсека ХДС, нашей сегодняшней героини, которая сказала, не исключила, что в скором времени будет возможна депортация сирийских мигрантов в Сирию. Просто в моем представлении, мне кажется, в представлении многих людей, Германия с 2015 года, когда весь этот мигрантский кризис разразился, была страной безотказной в этом смысле. Абсолютно такой гостеприимной, даже в ущерб своим собственным внутренним интересам. Страной, которая готова принимать без конца этих мигрантов, создавать в чем проблема? Условия для них. И, собственно, почему потом партии привычные потеряли голоса, и альтернативы Германии это все обрела? Ты тоже была и бываешь, я знаю, в Германии, и вот Алексей Алексеевич Венедиктов не вылазит практически оттуда. Шпион? Нет, просто он любит эту страну, после Франции она для меня вторая страна. Так вот, понимаешь, какая штука? Огромное количество мигрантов, кто сейчас появился в Европе, и прежде всего в Германии, они, как считают немцы, живут на пособие, работать не хотят, и, в общем-то, это ложится тяжелым бременем на налогоплательщиков Германии. Ну, это, абсолютно правда. Мигрантам в Германии с большой семьей жить и быть проще, чем настоящим трудягам. Этим, как ни странно, отличаются мигранты, которые прибывают в основном через Мексику в Соединенные Штаты, вот с которыми борется президент Трамп. А вот те как раз мечтают устроиться на работу. и тем самым закрепиться в Америке. Они просто понимают, что без устройства на работу, без то Америка их терпеть там долго не будет. Но даже против этого Трамп возражает. Ну, возражает. В Америке мигранты должны доказать, что они этому обществу нужны. Да, и они готовы идти на любую работу, но при этом все равно Трамп считает, что нелегальная миграция, а это большая часть миграции, нетерпима. В Германии ты никому не должен доказывать. В Германии люди добрались сюда и получают сразу достаточно большой пакет благ, который им дает германское государство, и при этом никак не собираются, так сказать, трудоустраиваться, искать себе применение и, собственно, зарабатывать деньги. Поскольку они месяцами, а некоторые годами живут на всякого рода пособия. Это, как говорит, так сказать, достаточно, ну, как бы, наверное, позитивно либеральном отношении к ним германских властей, но это все менее-менее готовы терпеть немецкие избиратели. Ну вот, смотрите, про Россию и интересно. Мы можем, на самом деле, заявление у Ангрид Крамп-Карренбауэр про российскую политику я не встретил. Возможно, они где-то были сделаны. Это не ее тема. Пока что. Естественно. Но мы же можем с вами уже предположить... Ты много слышал рассуждения по поводу, там, снова говоря, германской внешней политики от губернаторов даже самых крупных наших регионов. Это не их работа. Это не их задача. Давайте мы ее все-таки не будем уже воспринимать как губернатора. Она пока такая... Ну, хорошо, она вот в этом году стала... Она уже полгода, да. Как генеральная партия. Но генеральная партия, кстати сказать, это тоже его функционал не рассуждать о внешней политике. Его задача консолидировать партию, укреплять партию. И опять-таки, условно говоря, партийные функционеры... Как у нас условные Турчак рассуждают вполне себе на... Нет, партийные функционеры, российские партийные функционеры, подчеркиваю, поскольку там, что мы видим партию, у нас там Единая Россия, да, занимается внутренними делами. Конечно, внутренними делами. Но, тем не менее, мы можем предположить, что она будет, если она станет и лидером ХДС, если она... Я же об этом говорю. И если она станет потом канцлером, какой будет российская политика, отношение к России при ней? Ну, это сейчас сложно. Почему? А это то же самое. Не, ну как, если она не сделала ни одного заявления по этому поводу, как ты будешь делать проникновение, так сказать, в ее подкорпус? Но вы не будете же спорить, что ХДС партия консервативная? И сложно представить, что вот придет та же самая Крамп-Карренбауэр, и там вот по-другому я бы сказал, это партия правая. Внутри нее есть достаточно умеренные политики, есть консервативные, почти что нет ультраконсервативных, почти что нет ультраправых. Поэтому эта партия в нынешней ситуации германской, она ближе к центру, чем была раньше, допустим, я не знаю, там, в 70-е годы. Понимаешь? Потому что появились силы партии, которые правее их. Поэтому они как-то чуть... Хотя те партии небольшие и крикливые, но они, так сказать, немножко сдвинули ближе к центру ХДС. Это интересно, опять же, про миграционную политику Германии, как ее видят вот эти вот потенциальные кандидаты на пост главы ХДС. У Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у нее абсолютная солидарность с Меркель. У мини-Меркель полная солидарность. И наоборот, смотри. Вот и наоборот. Вот я не зря упомянул такого персонажа, как 62-летний Фридрих Мерц. Его вот все время сейчас называют. У него формально... Он сейчас не занимает никакой должности, и более того, многие считают, что вот он сам, самовыдвиженец, выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ХДС с единственной целью – как можно скорее сместить Меркель с поста канцлера. Ведь он однозначно знает внутрипарламентские ходы, все внутрипарламентские коридоры, тем более он знает хорошо внутрипартийные коридоры и все, так сказать, возможности. Он возглавлял парламентскую фракцию ХДС в 2000 году и 2 года в ней пробовал, кстати, там сместил никого иного, как Вольфгана Шойбеля. Но уже в 2002 году, когда партия ХДС, это кто помнит, кто следит за германскими политическими событиями, помнит, потерпела поражение на выборах в Бундестаг, то Меркель практически выдавила его тогда, стала его врагом с поста лидера фракции. И она посчитала тогда, что в значительной степени поражение партии связано с ним, с его неудачными, так сказать, внутрипартийной деятельностью. Она сама заняла, так сказать, лидера партии функцию. И вокруг себя объединила парламентскую оппозицию на тот момент. А Мирца, она определилась своим заместителем. Но он продолжал с ней дискутировать, мягко говоря, проще говоря, спорить. Ушел с поста замглавы фракции аж в 2004 году. В 2009 вообще ушел из большой политики. При этом главный его мотив был, что он не согласен с политикой Меркель. Это его, как бы, он об этом говорил, это, неоднократно об этом писалось. И таким образом, вот это его застаревшие фобии в отношении Меркель, сейчас, как человек, который аж тогда противоставил себя ей, сегодня на волне недовольства Меркель, этот фактор может сыграть свою роль. Ну, вот буквально в двух словах, поскольку, чтобы опять-таки к этой теме не возвращаться, потому что я думаю, что Алексей Алексеевич на следующей неделе скажет, давайте теперь расскажите про Мерс. Давай сейчас придется быстро скажем, чтобы тем самым вот упреждающий удар. Николай Котов одобряет наше предложение. Замер в ожидании просто. Да, вот он родился в 55-м году, в 11 ноября, это, так сказать, практически буквально пару дней назад он отмечался день рождения. Он из Брилона, из Северо-Рейна-Вестфалия, тоже католик. Он из семи потомственных юристов. Его дед был... Ну, такая, точно такая, ну, что ли, политическая семья с хорошим прошлым. Его дед был бургомистром Брилона. Отец был судьей. Мать у него француженка. Точнее, ну, справедливо будет сказать, французские корни имеет. Вот он получил хорошее образование, Боннский университет, юрист, адвокат, тоже молодым вступил в партию, был членом Европарламента, был, как я уже сказал, во главе партии, я имею в виду заместителем главы фракции, был лидером фракции, жена у него судья, кстати, председатель суда окружного, вот, и тоже трое детей. Так вот, если на съезде тот, кто будет голосовать за Мерца, это можно считать люди, которые голосуют за скорейший закат эпохи Меркель. Потому что он открытый, откровенный, внутри этой партии ее противник. Ну, опять же, там, насколько я понимаю, в ХДС сейчас самое бурное обсуждение и самая серьезная проблема, какая им видится, это миграционная политика. Как раз больше всего Меркель он критикует за это. И вот, например, он говорит, что пока приток мигрантов в Германии сохраняется на нынешнем низком уровне, особых проблем нет в этом. Тем не менее, он предостерегает жителей и всех, что могут появиться фобии отчуждения и фобии перенапряжения, а также вырастет преступность. Не структурно, но точечно. Криминогенная ситуация дает поводы для тревоги, считает Мерц. Он также упрекает альтернативу для Германии в том, что она искусственно раздувает страхи и недовольство граждан. Я вот хотел... Ну, чтобы закончить смерть, просто закончить. Значит, какие у него слабые места считаются? Ну, во-первых, с ним не очень хорошо знакомы молодые. Он слишком давно ушел из партии, из активной жизни. И вот последние, почти 10 лет он не появлялся на партийном горизонте. И вот те, кто там сейчас за 30 и так далее, они его не знают. Что они больше верят легенде о нем, нежели знакомы с его делами. Второе, он долгое время работал в разных корпорациях. Ну, всегда это связано с тем, что могут всякие быть какие-то грешки. Никто еще его ни в чем конкретно не упрекнул. Но вот там он работал в корпорации, в инвестиционном концерне BlackRock. А сейчас это BlackRock. Что? Как-то это неблагозвучно. BlackRock. Хорошо. Черный рок. Вот. Тем не менее, критика пока его всерьез не коснулась. Он атлантист, такой убежденный атлантист, я имею в виду в том плане, что он сторонник все большего и большего сближения, максимального сближения между ФРГ и Соединенными Штатами. Вот. И он же, у него есть такая, созданная им общественная организация «Атлантик Брюки», «Атлантический мост». Вот что, кстати, Мерц. Вот про него говорят, что именно волна недовольства и протеста по отношению к Меркель может сыграть на руку Мерцу и способствовать его приходу во главу партии ХДС. Я хочу вернуться к нашей героине. Не совсем, конечно, было точно, когда говорил о том, что черт его знает, что она думает про Россию. Она высказывалась все-таки по этой теме, но какой-то особой выдающейся позиции, тем более отличающейся от, скажем так, партийной линии, линии Меркель, у нее нет. Вот она говорила, что она предлагала и дальше активно пользоваться существующими каналами общения с Москвой, с одной стороны, открыто обсуждать все критические моменты, например, поддержку Кремлем сирийского руководства, использующего химическое оружие против населения, с другой, вместе с Россией искать дипломатическое решение сирийского конфликта. В вопросах санкций в отношении Москвы Крам Каренбауэр догматиком не является. Она признала, что в ХДС идут откровенные дискуссии о том, насколько осмысленны ныне действующие ограничительные меры. Но, по ее собственным словам, остается открытым вопрос, а какие есть альтернативы. Это я по Deutsche Welle цитирую. Ну вот и что интересно, опять же, мы по карьере ее пробежались, и, например, автор этой публикации, автор этого обзора, он отмечает, что вот она вроде бы вся ее работа, вся ее жизнь была связана с родной землей СССР, но она при этом добивалась всегда успеха сама на всех этапах своей жизни, своей карьеры в разных сферах, и за это ее даже называют универсальным оружием. Я не знаю, как это по-немецки будет, но тем не менее. Ну, я считаю, что можно разные ей присваивать имена, псевдонимы и клички, но я все-таки думаю, надо дождаться 7-8 декабря, когда все-таки станет ясно, кто в конце концов возглавит эту партию. Ну, мне вот интересно, в свое время, Меркель выросла под крылом Коля. Его, он назвал ее «моя девочка», и она практически всем в своей политической карьере, можно сказать, обязана Гельмуту Колю, знаменитому германскому канцлеру, при котором, собственно, и произошло объединение Германии, при котором, собственно, и рухнула германская стена. Я дважды брал интервью у фрау Меркель, и надо сказать, что она и в своих интервью очень высоко отзывалась о канцлере Коле. Кстати, она и, правда, было несколько лет назад, но и очень, так сказать, высоко отзывалась о своих отношениях и о своем уважении к президенту Путину. И много говорила о, так сказать, положительных качествах разных российского президента. Но еще говорю, что это было еще несколько лет тому назад. Поэтому вот этот госпожа, о которой мы сегодня говорим, наша нынешняя героиня, она, так сказать, как вот Меркель выросла под крылом Гельмута Коля, так и наша нынешняя героиня, госпожа Крам Каренбауэр, выросла под крылом, собственно, Ангели Меркель. Вот очень интересно тоже пишут, что основой партийной идеологии, ну, ХДС, да, Христианско-демократический союз, политика, она более даже консервативная, чем нынешний канцлер, она это формулирует иначе. Основой партийной идеологии, называя христианское представление о человеке и не желая превращения ХДС просто в консервативную партию. Слово «христианский» в сочетании с «демократом» для нее важный атрибут. Например, она была против решения одного из местных судов, который постановил убрать крест из зала, где проходят судебные заседания. Ну, смотри, тут еще надо иметь в виду, 20 секунд у нас, что очень большую роль будет играть позиция социал-демократов, которые входят в коалицию, и именно от их позиции будет зависеть то, сможет ли эта партия, переформатировавшись внутри себя, возглавить правительство. Многие считают и даже предполагают, что все-таки в будущем году нас ждут всеобщие внеочередные парламентские выборы в Германии, и это партия реальная перспектива. Прежде всего, оппозиция, видя ситуацию внутри ХДС, катализирует этот процесс в надежде прийти к власти. Программа 48 минут. Время вышло. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. Счастливо. 48 минут.